Перекресток встретил меня пронзительным ветром. По земле метались пыльные струйки. Дождь на подходе? Вероятно. По крышам домов мазнули лучи фар. Рокот моторов вырвался из угла и затопил, казалось, всю улицу. Машины и бронетранспортеры шли уступом. По стенам домов скакали лучи фар искателей и тактических фонарей. Ко мне перла сила. Мощная и нерассуждающая, готовая все снести на своем пути. Оторвав с большим трудом свое тело от стены, делаю несколько шагов вперед. Будет ли Зевс стрелять? Может, в принципе. А зачем? А для чего это нужно было Феллону? Я-то чем ему мешал? Или так уж необходимо было спрятать тело Мюнстра в куче прочих трупов? Поднимаю левую руку. Кажется мне, или по спине и впрямь сейчас ползет чей-то внимательный взгляд. Скрип тормозов. «Внимание всем, рассредоточиться!» Кто-то подскакивает ко мне. «Ничего не вижу, свет фар меня ослепляет». «Сэр, с вами все в порядке?» Хансен. «Да, лейтенант». «Сэр, скорее в машину!» За моей спиной щелкает дверь, надежно отрезая от уличной пыли и шума. «Лейтенант, дайте карту». На колени ложится тактический планшет, делаю на нем отметку. «Нам сюда». «Есть, сэр». «Принимаю команду на себя». «Есть, сэр». Взревев моторами, машины развернулись на месте. Выстраиваясь на ходу в боевой порядок, они рванулись в указанном мною направлении. «Хансен». «Да, сэр». «Здесь, совсем рядом, стоит блокпост местных». «Есть такой». «Я не буду сильно возражать, если вы его тщательно проверите. Есть у меня такое подозрение, что они занимаются там какими-то темными делишками». «Нет необходимости тормозить всю колонну, достаточно будет и пары автомашин». «Непременно, сэр. В колонне 9 автомобилей и 2 бронетранспортера. Мы не сильно утратим свою боевую мощь». «И я тоже так думаю, Питер». «Да и не помешает им внушить должное уважение к нашей форме. Совсем что-то эти парни здесь разболтались». Так кто же мешал выслать нам на помощь такую колонну днем? Я знаю, загрохочет бой, и короли опять начнут меня наперебой из сказки вызволять. Начнут меня наперебой из сказки вызволять. Своей ручаюсь головой, мне каску примерять. Владимир Баганов. Да вы присаживайтесь, Джон. Расслабьтесь, ведь все уже позади. Подполковник, сама любезность. И я вполне его понимаю. Вообще, любое нападение на наших солдат — это чрезвычайное происшествие. А уж если при этом погибает еще и один из старших офицеров базы, так и вовсе из ряда вон выходящий случай. Прилетит основательно всем, и Вершбоу тут на первых ролях. Командир отвечает за все. И за всех. Как могло такое произойти, выяснять будет специальная комиссия. И она уже в пути. Наши связисты не преминули уведомить меня о столь радостном событии. И возглавляет эту самую комиссию никто иной, как генерал Роджерс, мой старый знакомый еще по Афганистану. Он уже выразил желание переговорить со мной лично. Понятное дело, это не осталось секретом, и вот тут всполошились многие. Подполковник, пользуясь своим старшинством, оказался первым, кто вызвал меня к себе. Даже контрразведчики, жаждавшие со мной переговорить в приватной обстановке вне всякой очереди, вынуждены были с тоской провожать взглядом мою спину, когда я направлялся в сторону кабинета начальника базы. «Обойдетесь, джентльмены. У меня к вам тоже накопился целый ворох неприятных вопросов. А пока понервничайте. Вертолет с генералом ожидается уже через 3 часа, и времени у вас слишком мало». «На что мало?» «Да на все. Я тоже умею быть крайне злопамятным. И не надо опрометчиво полагать, господа, что ваша принадлежность к рыцарям плаща и кинжала гарантирует вам полную неприкосновенность. Вот и попробуйте это объяснить Роджерсу. А я похихикаю, наблюдая за вашими попытками объяснить необъяснимое. А сейчас я сижу в уютном кресле, передо мной стоит бокал виски, любезно предложенный мне командиром. Но пока воздержимся. Нехорошо предстать перед генералом, благоухая ароматами спиртного. Он, разумеется, поймет, ведь и сам боевой офицер, но лучше повременить с этим делом. Поэтому я, чтобы не обижать подполковника, только слегка пригубил бокал. «Мне ведь докладывать лично генералу, сэр». «Понимаю, Джон, и ничуть не обижаюсь. Ваш виски будет вас тут ждать». Вершбоу садится рядом, вертит в руках бокал. Но тоже почти не пьет. И ему предстоит общение с генералом, да и не только с ним. Проверять, раз уж выпал такой случай, будут не только обстоятельства данного происшествия. Частым гребнем пройдут по всей базе. И готов поспорить, что-нибудь обязательно раскопают. Так не бывает, чтобы прибывшая чрезвычайная комиссия не нашла каких-нибудь упущений. Что же они, выходят, просто так прокатались, впустую тратя деньги налогоплательщиков? Я даже могу предположить, кому влетит первому. Однозначно получит по заднице дежурный офицер за неправильную оценку обстановки. Неслабо прилетит и связистам, не предусмотрели вариант организации резервной связи. И начальник охраны тоже не отвертится, не предусмотрел возможности аварийного прохода через линию заграждений. Полагаю, что этой троицей приехавшие не удовольствуются. Сожрут еще кого-нибудь. За что? Было бы желание. Причину-то они быстро организуют. Кстати говоря, немалой неприятностью для них всех являться будет и тот факт, что эвакуационная колонна прошла весь маршрут без единой запинки и задержки. Ну, не считать же за таковую короткую остановку двух машин на блокпосту. Тем более, что оттуда наши ребята изъяли некоторое количество крайне любопытных вещей, которых просто по определению у боевиков быть не должно. Ибо данные медикаменты могут попасть к ним только одним путем. С базы, то есть от нас. И сей неприятный факт тоже как-то придется объяснять. Не мне, понятное дело. На этот счет есть офицеры повыше рангом. Вот они-то с неослабевающим интересом выслушают доклад ответственных лиц. Дорого бы я дал, чтобы присутствовать при этом волнующем моменте. И еще есть кое-что, но этот сюрприз я приберегу лично для себя. Пригодится для разговора кое с кем. А вот кто будет ходить в героях, так это мы. Фергюсон уже подготовлен к срочной эвакуации в госпиталь. Ждут только специальный санитарный вертолет. Лоу пока лежит в нашем медблоке, но, скорее всего, увезут и его тоже. Я уж постараюсь, распишу их подвиги максимально красочно и убедительно. Пусть парни получат максимально возможную страховку. Они заслужили. Что же до Крамера? То постараюсь пробить ему внеочередной отпуск для восстановления здоровья. Он хоть и не ранен, всего лишь поцарапан во многих местах, но вполне заслужил месяц нормального отдыха где-нибудь у теплого моря. Бокал вина и красивая девчонка рядом. Что еще нужно солдату, чтобы поправить душевное равновесие? Полагаю, что всех троих также представят и к наградам, и вполне справедливо. Намек на все это подполковнику я уже сделал, и мои слова были выслушаны со вниманием. Все, парни, большего вам сделать не могу. Надо отдать должное Феллону. Он проявил крайнее упорство в достижении своей цели. Занял пост прямо у дверей командира базы. И стоило только мне возникнуть в дверях, тотчас же вскочил с места. «Джон, я вас тут жду уже...» И он демонстративно перевел взгляд на часы. Сидевший за столом секретарь подполковника сочувственно развел руками. Мол, я уж и так, и эдак. «Ничего, сержант, я тоже времени даром не терял. И виски в кабинете у Вершбоу тоже не зазря дегустировал. Время. Мне нужно было выиграть время, и я это сделал. Я к вашим услугам, сэр. Но, увы, долго разговаривать у нас с вами не выйдет. Необходимо подать письменный рапорт генералу. А его еще и написать как-то нужно успеть. Прошу меня извинить, но если только у меня в кабинете. Меня это устроит, Джон». А и здорово же его припекло. Если Лоретти был выслан его службой, то вполне можно представить ту степень нервозности, что сейчас охватила контрразведчика. Понять его можно. Ему ведь тоже писать рапорт, и вполне возможно, что и лично докладывать Роджерсу. Да, он не является его прямым начальником, но властью обладает тоже немалой, и игнорировать генерала было бы глупо. Войдя в кабинет, я занимаю место за столом и раскладываю на нем бумаги. Писать и правда необходимо. Контрразведчик усаживается напротив. «Что вы можете мне сказать, Джон?» «По поводу». «А у вас их нет? Сам факт нападения на колонну, безусловно, будет разобран в соответствующих инстанциях. Согласно, киваю я. Мое дело — обстоятельно и без купюр изложить на бумаге то, что я знаю». «Вот», — поднимает палец вверх Феллон, «и мои задачи от ваших не сильно отличаются. Разве что вам нет необходимости стрелять. Все те, кого надо допросить, находятся здесь». В тон майору отвечаю я. Он осекается. «То есть?» «Нападение было тщательно спланировано. Вы ведь не станете этого отрицать?» «Нет. Более того, у нападающих имелся четкий план, график передвижения колонны». Контрразведчик удивленно смотрит на меня. «Вы уверены?» «И не только я. Более того, у них имелись наши фотографии и описания». «Ну, Это не так трудно сделать. Вы ведь часто бываете в городе и...» На стол перед ним ложится листок бумаги, который я вытаскиваю из стоящего рядом принтера. И майор снова замолкает. «Есть с чего. На нем мое фото. И все бы ничего, если бы не ракурс съемки. Это фотография из моего личного дела». Мы досмотрели блокпост боевиков, и у одного из них изъяли планшет. Это фото было там. «Где он?» Фэллон только что не вскочил на ноги. «Джон, это серьезнейший вопрос. Дело касается интересов государства». Не переставая писать, нажимаю на кнопку селектора. «Сэр, зайдите ко мне». Секунда-другая, и в дверь постучали. «Сэр?» — на пороге возникает Крамер. «Передайте планшет майору». «Есть, сэр». На стол ложится упомянутый девайс. Отдав честь, мастер-сержант выходит в коридор. «Кстати, майор», — провожая взглядом исчезающий в сумке планшет, говорю я, «он вполне исправен и работоспособен. Это только что подтвердили соответствующие специалисты». «Наши техники?» — рассеянно спрашивает контрразведчик. Его мысли сейчас чем-то заняты. «У меня и свои специалисты есть», — пожимаю я плечами. «Рапорт-то пишу я, и ждать заключения технического отдела мне некогда. Они у нас люди неторопливые, у них и свое начальство имеется, могут и что-нибудь более срочное подбросить». А вот тут до него доходит. И рука, убирающая планшет в сумку, замирает на полпути. «На всякий случай, мало ли что, мы скопировали все данные, которые тут есть, и сейчас мне пришлют их перечень», — киваю на принтер. Фэллон облизывает губы. «Джон, я вынужден просить вас передать мне эти данные». «Увы», — развожу руками, — «вынужден вам отказать». Майор недобро усмехается и вытаскивает из кармана диктофон. Нажимает на клавишу и диктует время и дату. «Джон, я спрашиваю вас официально, на каком основании лицами, особо на то неуполномоченными, произведено копирование информации с данного устройства хранения информации?» «На основании моего приказа». «Тем самым вы подтверждаете факт сознательного нарушения вами пункта 2б приказа номер 218/22. А вот тут уже удивляюсь я. «Нет, сэр, не подтверждаю». Повернувшись к монитору, вызываю на экран текст соответствующего приказа. Здесь четко и недвусмысленно написано, что немедленной и обязательной сдаче подлежат все электронные носители и аудио-видеозаписывающая аппаратура, входящая в комплект штатного снаряжения. «Так?» «Так», — кивает контрразведчик. «Вот и перечень указанной аппаратуры. Найдите в нем этот планшет». Немая сцена. Фэллон смотрит на экран. «Хорошо. Пусть так. Но сведения, которые в нем могут находиться, являются секретной информацией. Лица, не имеющие соответствующего допуска, не могут знакомиться с ними». С интересом смотрю на майора. Он завелся не на шутку. Снова трещат под моими пальцами клавиши. При обнаружении у противника или иных подозрительных лиц носителей информации последние должны быть немедленно переданы старшему офицеру подразделения, который после ознакомления с информацией дает свое заключение о направлении ее в соответствующие службы. Контрразведчик смотрит на экран непонимающим взглядом. Не убавить, не прибавить. Текст приказа сух и лаконичен. «Ну, и что?» «Я и сам еще не все успел просмотреть. Тем более дать какое-либо заключение. А вы? Так и вовсе услышали об этом впервые несколько минут назад. Каким, позвольте вас спросить, образом данная информация уже сейчас получила статус секретной? Кто и на каком основании вынес такое решение? Или вам известно содержание этой информации?» Шах. Возразить ему нечего. Мои аргументы нерасшибаемы. «Кстати, сэр, у меня ведь есть вопросы и к вам». Майор вопросительно на меня смотрит. «Мюнстер исполнял ваши указания?» «Опа, вот это называется попал. Моего собеседника аж передернуло». «Кто?» «Хотите сказать, что вы его не знаете?» «Майор, вы что-то путаете. Какие указания?» «Бар Аллы Червоненко прослушивала ваша служба». «Это вы еще откуда взяли?» Совершенно искренне удивляется Фэллон. Глядя на него, понимаю, что такого актера еще поискать надобно. «Вы ведь в курсе, что на офицеров моей службы возложена также обязанность оперативной работы среди местного населения? Процитировать соответствующий приказ?» «Не нужно. Я слышал об этом». «И вас удивляет наличие среди моих людей эксперта по проверке помещений?» «Я знаю про ваши микрофоны в баре. И, как выяснилось, не я один. Хозяйка бара тоже это знала. Более того, она ухитрилась получать с них информацию. Как? Не знаю, я не специалист. Но файлы у нее имеются. и она передала мне часть этих записей. Иди, опровергни. Попробуй найти Аллу и проверить подлинность моих слов. Твои-то парни, надо полагать, еще не выходили на связь. Интересно, кстати, как контрразведка залегендирует их смерть? Джон, прекратите. Вы вторгаетесь в область государственных интересов. И во имя этих интересов погибло 8 человек? Майор выключает диктофон. Вот что, Нефёдов, я не хотел этого говорить, но вы напросились. Какие деньги передал вам Панас? За что? Эти? Протягиваю я ему лист бумаги. Приходный ордер на прием в кассу 20 тысяч евро. Выписан 3 дня назад. Здесь, на базе. Директива Монро. Вы должны про нее знать. На офицеров нашей службы тоже возлагаются определенные обязанности по работе с местным населением, в том числе и по поиску источников внебюджетного финансирования некоторых операций. И, предвосхищая ваш вопрос, я не обязан перед вами отчитываться. Таков приказ. Впрочем, вы можете обратиться к подполковнику, он может дать письменное распоряжение, а может и не дать. Это откровенный блеф. Нет, директива такая есть, я ничуть не солгал, и обязанности таковые на меня возложены, это правда. Вот только деньги я сдал для перевода к себе домой, в чем наш кассир и выдал мне документ. Но проверить это именно сейчас Фэллон просто не успеет. А ваши слова, сэр, я могу воспринимать как шантаж, о чем и обязан доложить. Вы, усмехается майор, попробуйте, да вам никто не поверит. Здесь ведется аудио-видеозапись. Это федеральное преступление. Вы не имеете права производить скрытую запись беседы с офицером контрразведки. Снова трещат клавиши. Где у нас тут соответствующий файл? При производстве дознания по фактам нападения на военнослужащих армии США лицо, проводящее таковое, имеет право производить негласную фиксацию хода оперативных мероприятий без уведомления лиц, принимающих участие в дознании. Это положение распространяется только на действия, производимые в служебных помещениях службы дознания либо в кабинете должностного лица. Указанные мероприятия санкционированы главным военным прокурором и утверждены постановлением Верховного суда. Сведения, полученные подобным образом, могут иметь доказательственное значение для военного суда. Нападение произведено на моих подчиненных. Как руководитель соответствующей службы, до назначения специального дознавателя я являюсь таковым должностным лицом. Здесь мой кабинет. Именно поэтому, сэр, я пригласил вас именно сюда. Таким образом, все мои действия законны. Вопросы, сэр? Мой собеседник несколько ошарашен. Нет, это я неправильно выражаюсь, он просто потрясен. Еще бы, полагаю, что за всю его карьеру он ни разу не оказывался в подобном положении. Всегда он выступал в качестве допрашивающего лица, и никто не рисковал портить с ним отношения. Всегда. Но не сейчас. И Фэллон, похоже, это начинает понимать. Думаю, что тот дальновидный генерал, который когда-то распорядился наделить нашу службу некоторыми полномочиями, тоже в свое время хлебнул от произвола контрразведки. Вот и озаботился тем, чтобы сделать некоторый противовес слишком уж о себе возомнившим рыцарем тайной войны. Очень даже может быть, что я не знаю истинной подоплеки всего происходящего. Не исключено, что какой-нибудь внешне незаметный офицер хозяйственной службы имеет полномочия контролировать вообще нас всех. Пока всерьез не припрет, мы этого так никогда и не узнаем. Но это еще когда будет, если и будет. А вот сейчас я с плохо скрываемым злорадством наблюдаю за своим собеседником. Хочу вас предупредить, сэр. Так, на всякий случай. В соседнем помещении находится мастер-сержант Крамер и 5 солдат. Своим приказом, в рамках предоставленных мне в данный момент полномочий, я распорядился организовать себе охрану на период проведения дознания, как лицу, производящему дознание в ходе боевых действий. Ведь чрезвычайное положение еще действует. Этот приказ может быть отменен только начальником базы с одновременным предоставлением мне охраны из числа военнослужащих другого подразделения. Предъявить вам соответствующий приказ? Не надо. Полагаю, что вы обо всем своевременно позаботились. Несомненно, сэр. У вас есть что-нибудь, что вы хотели бы мне сказать? Разумеется, я не настаиваю. Допрашивать начальника контрразведки мне не положено, за исключением тех случаев, когда вы сами примете участие в расследовании. Майор слегка оживился. Напрасно. Никогда не следует считать своего оппонента дураком, во всяком случае до того момента, когда он сам этого не покажет. Но потребовав от меня передачи трофейного планшета, вы, согласно этому же приказу, добровольно вошли в состав комиссии, производящей дознание. Ваши действия зафиксированы аппаратурой. Запись может быть представлена командованию по первому требованию. И вот в этом случае я уже имею право и обязан задавать вам вопросы. Впрочем, вы можете вернуть мне планшет. Я и сам могу проанализировать его содержимое и доложу об этом руководству. Все, хватит на него давить, а то еще сорвется. Пододвигаю к себе бумагу и продолжаю писать, время от времени посматривая на часы. Чего вы добиваетесь, Джон? Ага, какое-то решение он все же принял. Погибли мои люди. Я сам уцелел чудом. И хочу знать, кому я должен сказать спасибо за это. А вы не слишком зарываетесь? Когда я говорил о государственных интересах, то ничуть не преувеличивал. Сэр, при всем уважении к вашей службе, а что вы можете сделать сейчас? В наихудшем варианте развития событий меня просто отстранят от занимаемой должности на период расследования. Я улечу отсюда вместе с генералом. Какие бы ни были опытные снайпера у боевиков, в этот раз их к аэродрому просто не подпустят. А в город я после отстранения от должности выезжать уже не имею права. Более того, как свидетелю нападения, обладающему конфиденциальными данными, а ведь я буду автоматически переведен в эту категорию, как только перестану быть дознавателем, мне положена вооруженная охрана из солдат военной полиции. А вам они не подчиняются. Феллон вновь закусывает губу. Эдкон ее до крови прогрызет. Я могу позвонить? Несомненно. Телефон слева от вас. Контрразведчик поднимает трубку, нажимает на кнопки. Это я. Нет, до сих пор у него. Нет, зайдите к нам и ничему не удивляйтесь. Да, будет лучше, если вы это сделаете. Трубка опускается на аппарат. Так, новое действующее лицо. Интересно, кто же это будет? Вытаскиваю из стопки лист бумаги и делаю на нем запись. Складываю листок и, указав на него майору, кладу рядом с собой. Если я все правильно понимаю, то разговор будет весьма интересным. Так что, когда в дверях появляется представитель фирмы Кайл и Моргенсон, я, привстав со своего места, делаю ему приглашающий жест, указывая на свободный стул. Краем глаза засекаю улыбку на лице Феллона. А не рано ли победу празднуем? Развернув тот самый листок бумаги, показываю контрразведчику, чье имя написано на нем. Нашего нового гостя. Вот так-то. И улыбку словно стирают ластиком. «Добрый день, сэр», — вежливо приветствую вошедшего. «Здравствуйте, Джон», — в тон мне отвечает Лоренс. «Я так полагаю, что у нашего коллеги возникли некоторые затруднения». «Да как вам сказать? Я, в принципе, не могу исключить такого варианта, когда ему придется отвечать на вопросы военного суда». Контрразведчик дергается, но, подчиняясь жесту инженера, снова опускается на стул. «Это очень серьезное заявление, Джон», — покачивает головой мой новый собеседник. «Надеюсь, вы понимаете всю свою ответственность за подобные слова». «А это не только слова, сэр, и не только мои. Погибло 8 военнослужащих армии США. В любом случае расследование, кто бы его ни вел, будет рассматривать все обстоятельства данного происшествия. И от меня тут зависит не так уж и много». «Но зависит». «В какой-то мере, сэр». «Вы не удивлены моим визитом?» Внезапно меняет тему разговора представитель фирмы Кайл и Моргенсон. «Почему?» «Вы такой же связист, как я проповедник. Не спорю, возможно, руководить ими вы можете, но...» «В отсутствии сообразительности, мой друг, вас упрекнуть сложно. Итак, источники питания башен связи явно имеют избыточную мощность. Я ведь работал некоторое время в компании AT&T, так что имею представление о том, как выглядит оборудование стандартной сотой мобильной связи». Оба моих гостя переглядываются. Прокол, джентльмены. Кто-то вовремя не проверил мое личное дело, а стоило бы. «И какие же последуют выводы?» — вкрадчиво интересуется Лоренс. «Это не аппаратура сотовой связи. Точнее, не только она. Оборудование, установленное на башнях, имеет какие-то дополнительные функции. А поскольку ввоз и тем более монтаж какой угодно связной аппаратуры на территории Дикого Поля невозможен без санкций контрразведки, то скрыть взаимосвязь фирмы Кайла Моргенсон с ведомством майора Феллона невозможно по определению. Поэтому, сэр, я ничуть не удивлен вашим визитом. Собственно говоря, меня это волновало бы мало, если бы не гибель моих людей. Это ваши игрушки, вот и возитесь с ними на здоровье. Но вот погибшие солдаты — это уже совсем другое дело». Инженер, откинувшись на спинку стула, барабанит пальцами по столу. Демонстративно смотрю на часы. Времени у нас немного. Уже очень скоро я должен буду докладывать генералу. «Так», — встает Лоренс. «Феллон, займитесь своими делами, а с вами, майор, мы немедленно отправляемся к генералу Роджерсу». Удивлены? По правде говоря, да. Такого поворота событий я не ожидал. У вас есть два пути, Джон, негромко говорит мне Лоренс, пока мы идем к комнате, где расположился генерал. Вы можете настаивать на своем обвинении. Я не знаю всей конкретики, которая у вас имеется, но снять, например, с должности майора Феллона вы можете. И даже отдать его под суд. Он не будет ничего отрицать, получит свои 10 лет или больше, из армии его уволят, это уж само собой разумеется. Вы же получите на погоны очередную звезду и будете до самой пенсии крутить хвосты медведям на Аляске. Вот уж это я вам могу обещать со всей серьезностью. Никаких против взысканий и наказаний, разумеется, не последует. За что же вас наказывать? За бдительность, что ли? Правда, бедняга Феллон выйдет на свободу досрочно и ни в чем более никогда не будет испытывать нужды. Да, у него не будет военной пенсии, но сильно сомневаюсь, что ему придется об этом горько сожалеть. Понятно, киваю я. Это первый вариант? Да, имеется и второй. Нападение на ваших солдат есть результат работы местных криминальных авторитетов. Попытка взятия заложников, неразумные действия кого-то из полевых командиров — всю доказательную базу вам обеспечат. Да и не ваше это дело, в конце концов. Есть контрразведка, так пусть и занимается своими прямыми обязанностями. Вы все, как погибшие, так и уцелевшие, в момент нападения исполняли ответственную задачу государственной важности. Скажем, перевозили важный груз в рамках некой операции, о чем, кроме вас, никто более и не подозревал. Да, бандиты, кстати говоря, могли что-то об этом узнать и предприняли попытку захвата груза. Это даже лучше выглядит. Груз в ходе боя был уничтожен, и планы нападавших оказались сорваны. Не в последнюю очередь благодаря вам. Все ваши люди автоматически, задним числом, разумеется, получают статус участника особо важной государственной программы. Плюс соответствующие пометки в личном деле, плюс полагающиеся им за это вознаграждение. И не только финансовое. Все мыслимые льготы, какие только предусмотрены в подобном случае. Выслуга лет, втрое против любого здешнего солдата или офицера, начиная с момента прибытия на базу. Интересное предложение. Времени на то, чтобы его обдумать, не даю. Его просто нет. Кабинет генерала за поворотом. Если вам по душе первый вариант, идете один и забываете о нашем разговоре. Диктофона у вас с собой нет, а аппаратура в кабинете здесь ничем помочь не способна. Доказать что-либо вы просто не сможете. Если второй, заходим вместе. Генерал в курсе дела? В какой-то мере. Роджерсу известно, что таковая программа есть, но не более того. Ее непосредственных участников здесь назначаю я. Последний вопрос. Искоса поглядываю на собеседника. Валяйте. Ваше настоящее звание? Полковник. Вы удовлетворены? Более чем. Я выбираю второй вариант. Войдя в приемную, Лоренс делает успокаивающий жест секретарю генерала, и тот, кивнув, опускается на место, откуда только что вскочил. А не врет полковник. Он персона влиятельная. Реакция секретаря Роджерса это показывает очень хорошо. И уже взявшись за дверную ручку, инженер поворачивается ко мне. «Я думал, вы спросите о своей собственной судьбе, Джон. Ошибся, признаю. Значит, наше с вами сотрудничество будет долгим и серьезным. Такие люди мне по душе». Генерал принял меня хорошо. Даже из-за стола вышел и руку пожал. Присутствие Лоренса, если удивило его, то виду он не подал, указал нам обоим место и предложил сесть. «Сэр, ввиду чрезвычайной важности произошедшего, я взял на себя смелость предварить рапорт майора его устным докладом». Сразу же взял быка за рога инженер. «Прошу вас выслушать нас обоих и тогда уже принять решение о том, что должно быть отражено в письменном рапорте, а что нет». Роджерс кивает. «Согласен». «Как вы знаете, сэр», — продолжает представитель фирмы, а может быть, фирмы, то есть ЦРУ, «уж больно похоже». Из его слов вырисовывается любопытная картина. Не секрет, что наше отставание от русских в области радиоэлектронной войны слишком уж вопиющее. Противник, если и не опережает нас на голову, то уж точно не идет плечом к плечу. О многих фокусах, которые применяются русскими, мы можем только мечтать. Наши инженеры, не как Лоренц, а настоящие, только беспомощно разводят руками. Да и помимо чисто войсковых средств РЭП, есть задача уже и почти глобального свойства. Все хорошо помнят, как еще в 2008 году, захватив передвижные автомобильные комплексы в Батуми, русские разом лишили нас возможности построить отдельную систему топопривязки, не базирующуюся на стандартных сигналах GPS. Мало того, что прахом пошли многие месяцы подготовки к операции, так противник еще и заполучил в руки самое новейшее оборудование. И уж совершенно точно, что их солдаты не разобрали захваченные комплексы на драгметаллы, что сделали бы не только в Диком поле, но и прямо во Львове, представься только им такая возможность. Но в Пентагоне, а может быть, еще кое-где, тоже сидят люди не без таланты. Нужные выводы из сложившейся ситуации были сделаны. Теперь понятно, почему так тщательно соблюдается запрет на мобильную связь на данных территориях. Ведь присутствуя она здесь, пусть даже и в самом зачаточном виде, смысл проведения радиомонтажных работ сразу становился подозрительным. Да и иметь полностью подконтрольную только нам и никому более систему продвинутой сотовой связи, этот факт тоже много значил. Да, эшелон, разумеется, прослушивает все. Ну, почти все. Кое-что все-таки проходит и мимо его ушей. Эшелон. Система глобального электронного шпионажа. США. Как я теперь понимаю, будущее у проекта предусматривалось далеко идущее. Ограничиваться в будущем границами Дикого поля никто не собирался. А при нужде их ведь можно немного и раздвинуть. Поэтому руками подконтрольных и не совсем атаманов все вышки сотовой связи, равно как и вся ее структура на территории, ими контролируемой, были отправлены в небытие. Вышки были распилены на металл, аппаратные разобраны на запчасти. И перед войсками НАТО, естественно, встал вопрос обеспечения связи. Вот тут и появилась пресловутая фирма «Кайл и Моргенсен». Конкурс был, честно, выигран. И нужная аппаратура начала устанавливаться в контрольных точках. А помимо чисто связной техники, монтировалась заодно и техника РЭБ. Ну и система резервной топопривязки, раз уж выдалась такая возможность. И никакие усилия русских по выведению из строя системы спутниковой навигации в случае обострения обстановки отныне успеха не имели бы. Бы, я говорю от того, что в реальном противостоянии этого никто пока не испытывал. Но уверенность в этом имелась. И немало. Понятное дело, что вся эта работа была бы абсолютно невозможна без лояльности атаманов и атаманчиков. Именно поэтому и осуществлялась контролируемая поставка им боевой химии, подбрасывалось оружие и припасы. Завозилось продовольствие. Люди, стоявшие у истоков проекта «Молот», никаких случайностей не хотели. Проще уж заранее прикормить злобного пса, чтобы в нужный момент он начал рвать именно того, на кого укажет хозяин. И пусть они сами считают себя гордыми независимыми, бог с ними, могут мечтать и дальше. А вот стоит только перекрыть поставки, да хоть и тех же боеприпасов, например, и просветление наступит очень быстро. Таким образом, сэр, подразделение майора Нефедова, пусть и ценой больших потерь, с честью выполнило поставленную задачу. Увы, но в таком бою потери неизбежны, понурив голову, сокрушенно произносит Лоренс. Вот это актер! Миллионами ворочать бы мог, решив посвятить свою жизнь кинематографу. Впрочем, может быть, и ворочает, даже и без кино. Понимаю, сочувственно кивает генерал. Он действительно во все это верит? Да ну, быть того не может. Поэтому, сэр, я прошу ваших указаний на предмет того, что именно должно быть отражено в рапорте, а какие обстоятельства разумнее опустить. Я подумаю, — медленно произносит Роджерс, а взгляд его останавливается на мне. Генерал медленно прикрывает веки. Он понял. Понял, но ничего не сказал. Да, слишком уж серьезные люди стоят за всеми этими делишками, и генерал не хочет портить себе карьеру, ввязываясь с ними в противостояние. Что уж теперь мне это выступать? Дальнейшие события показали, что, по крайней мере, на первых порах Лоренс свои обещания исполняет безукоризненно. Все обещанные моим людям льготы и выплаты последовали незамедлительно и без каких-либо возражений со стороны наших придирчивых финансистов. Обычно весьма требовательные ко всевозможным мелочам, они, казалось, были в одночасье подменены совсем другими людьми. Окружающая действительность вновь повернулась ко мне неизведанной ранее стороной. Оказывается, помимо обыкновенных, чисто военных служб и подразделений, на базе имеется приличное число всевозможных чиновников, род занятий которых лишь с большой натяжкой можно отнести к военной службе. Нет, большинство из них, так же, как и я, носит военную форму и имеет при себе оружие. Только вот называть их военнослужащими я бы, наверное, не стал. По своей основной деятельности я как-то с ними раньше не пересекался, и, столкнувшись с этим аспектом нашей здешней деятельности, был несколько озадачен. Такое количество всевозможных аналитических и исследовательских подразделений не было оправдано абсолютно ничем. Ну ладно, те же связисты, с ними-то хоть все понятно. Подразделения радиоэлектронной борьбы всегда являлись скопищем яйцеголовых умников, и их присутствие здесь в таком количестве было хотя бы объяснимо. Но скажите на милость, что тут делает целая группа социологов? Причем, как внезапно выяснилось, не гражданских, а военных. Я как-то даже и не предполагал, что наше ведомство исследует еще и подобные вопросы. Где армия и где социология? Ладно, лингвистическая группа хоть полезное дело делает, тщательно мониторит весь доступный радиообмен. И не только в диком поле, как оказалось. Похоже, что аппаратуры на башнях хватает куда дальше, чем я предполагал. Мы слушаем не только дикое поле и Новороссию, что вполне естественно. Чуткие ушки наших связистов растопырились даже и в Крыму. Во всяком случае, весь мобильный трафик мы можем контролировать легко. Переговоры по стационарным телефонам нам тоже почти все подконтрольны. Да, русские модернизируют и свои гражданские линии связи, что в определенной мере препятствует нашей работе. Но все равно мы слышим и видим очень многое. Надо сказать, что некоторые аспекты подковерной борьбы за власть среди атаманов вдруг приобрели совсем иной ракурс. Стоило только мне запросить и быстро получить файлы их телефонных и не только переговоров. Наивным я был человеком, полагая, что прослушка стоит только в баре у Аллы. Впредь умнее надо быть. Кстати, на фоне этого я несколько снизил внеслужебное общение с рядом своих коллег. Да, со слов связистов, аппаратура негласного контроля работает только за пределами базы. Ну-ну. Я давно уже вышел из того возраста, в котором верят в сказки. Особенно рассказанные моими новыми коллегами. Стоит заметить, что внезапное превращение моего подразделения в филиал какого-то непонятного спецотряда не вызвало абсолютно никакого удивления со стороны руководства. Вершбоу так и глазом не моргнул, когда на конфиденциальное совещание с участием связистов явился еще и я. Видимо, генерал перед своим отъездом дал подполковнику соответствующие разъяснения и указания. И теперь мой командир ведет себя так, будто бы я присутствовал на подобных брифингах с незапамятных времен. Что же до моих парней, то большинство из них восприняло подобные новости вполне спокойно, даже и с некоторым воодушевлением. Прибавка к жалованию никогда не бывает лишней. А что до подписания новых бумаг, так на это уже давно махнули рукой. Выполняй свое дело добросовестно, и про них никто даже не вспомнит никогда. Не впервой. Секретом больше, секретом меньше. Столько все равно не отсидеть, философски заметил Мартинес. Надо сказать, что и среди моих подчиненных произошли некоторые изменения. Часть народа, воспользовавшись тем, что их выслуга в горячей точке внезапно резко увеличилась, затребовали на этом основании перевода. Формально они правы. Подписывались на год, а этот срок вдруг внезапно резко сократился, тройная выслуга. Некоторым осталось дослужить всего месяц-другой, а кое-кто мог паковать вещи прямо сейчас. И я затребовал пополнение. 20 человек. Причем, упирая на сложность поставленных перед нами задач, попросил, чтобы вновь прибывающие военнослужащие отбирались среди лиц, имеющих боевой опыт. Минимально год, и желательно из серьезных точек. Афганистан или Ливия — вполне подходящее место для предварительной тренировки. На этой почве у меня и состоялся разговор с Крамером. Учитывая некоторые последние обстоятельства, мы разговорились на тренировочной полосе, где мастер-сержант выступал в качестве внештатного инструктора. С его-то боевым опытом парням повезло. «Джефф, ведь ты уже можешь тоже паковать свой дафл». «Вещевой мешок». «Да, сэр». Сержант внимательно провожает взглядом пробегающего мимо солдата. «Могу. Формально срок контракта закончился еще полгода назад. Учитывая, разумеется, последнее нововведение». «Отчего ж ты этого не сделал до сих пор?» «Лейтенант Хансен уже написал рапорт на перевод. Сержанты Гамулка и Данкверт тоже. К вам сейчас придут два десятка новых парней. Ничего дурного про них сказать не хочу, сэр. Но вы же сами понимаете, Дикое поле — это совсем не Ливия и даже не Афганистан, при всем к вам уважении». «Понимаю». «У вас остался один по-настоящему грамотный сержант. Это я. Томас, при всем к нему уважении, не тянет на такого. Не сочтите это за хвастовство, сэр». «Сардж, ну, передо мной ты можешь не оправдываться. Уж я-то знаю тебе цену». «И поэтому я здесь. Меня никто не ждет дома. Сестра не видела меня 3 года, да и не сильно страдает по этому поводу. Иногда подкидываю ей денег, и этого ей вполне достаточно. Что я буду делать в Аризоне, когда уволюсь? Вернусь механиком в гараж старины Джоя? А здесь я на своем месте, уважаемый человек, ценный специалист. Этот Мартинес собрался поступать в университет. Ему-то есть куда стремиться. А мне? Спасибо за откровенность, Джефф. Ты впрямь снял с моей души приличный камень. И что бы я без тебя делал? Служили бы, сэр, усмехается мастер-сержант. Вы ведь и сами неплохой офицер. Усмехаюсь и я. Ладно, Сардж, будем работать. И мы работаем. Сразу скажу, что Лоренс и его команда нагрузили нас весьма основательно. Поскольку их штатное подразделение охраны во главе с капитаном Хальсом, теперь-то я понял, кого именно опекают эти бравые ребята, все время было занято в каких-то непонятных акциях. Кстати, попутно выяснился еще один любопытный момент. Непосредственно проект связистов курировали парни из Госдепартамента. И не только они. Хватало в этом блоке базы всяких мутных деятелей. И хотя формально я теперь тоже имел туда доступ, на практике все время как-то складывалось так, что попасть в этот блок я так и не смог. Все время что-то мешало. Нет, пару раз меня даже приглашали на какие-то брифинги, но, как назло, именно в это время я вынужден был заниматься своими прямыми обязанностями. Совпадение? Как знать. А вот к Марии мы заехали. Выбрали время, соответствующим образом рассчитали маршрут и сделали короткую остановку около ее дома. Ребята заняли посты вокруг, а мы с Крамером зашли внутрь. Должны же мы контролировать обстановку. Должны. Вот и с владельцем хаты надобно пообщаться. Мало ли, он ведь что-то может знать. Хозяйка встретила нас на пороге. Внимательно присмотрелась и, усмехнувшись, сделала приглашающий жест. «Проходите, майор. Вижу, что для вас все окончилось вполне благополучно». «Не для всех, к сожалению. Кое-кого вынуждены были отправить на лечение. Но разговор не об этом, мисс. Мы бы хотели выполнить свое обещание». «Денег мне не нужно. А вот кое-какие медикаменты и еще что-нибудь полезное было бы неплохо получить». Некоторый резон в ее словах есть. Курс валют подвержен колебаниям, а вот медикаменты всегда в цене. И она постоянно растет. «Это можно устроить. Список у вас есть?» Список имелся. И был весьма конкретным и обстоятельным. Ряд позиций заставил меня удивленно приподнять бровь. «Мисс, а радиостанции вам зачем?» «Хороший товар. Всегда в цене. За русские станции просят слишком дорого, да и доставать их трудно. Да и весят они побольше ваших. Клиенты нынче пошли привередливые». «Ну, попробую. Слава Всевышнему, у вас нет потребности в боеприпасах и оружии. Это было бы достать куда сложнее». «Ну, такого добра тут и без вас хватает. Если хотите, можем даже и вам кое-что продать. Причем существенно дешевле, чем продаете вы сами». «Мисс, так вы и этим занимаетесь?» Непритворно удивляюсь я. «Обычной торговли. Я ведь не героин продаю. Не думали же вы, что меня кормит огород?» «Ну да. Понятно теперь, откуда в ее окружении возникают такие люди, как Зевс. Кстати, а как поживает мой проводник? С меня ему отдельно причитается». «Так позвоните ему». «Куда?» «На номер Аллы. Он забрал ее телефон. Трубку возьмет женщина, не удивляйтесь. Скажите, что хотите видеть ее брата. Он вас найдет сам». «Да, этот, пожалуй, что и найдет. Впрочем, нам с ним делить нечего. Позвоню». Заказанный товар Марии привез Крамер. Как ни странно, но ее предложение отчета заинтересовало мое руководство. Я имею в виду вооружение. Не всегда, как выяснилось, удобно поставлять его атаманам открыто, с наших складов. Есть, знаете ли, некоторые нюансы. А вот таким образом расплачиваться с посредниками медикаментами и кое-каким снаряжением оказалось очень неплохо. Никто отныне не сможет бросить косой взгляд в нашу сторону, мол, мы ничего не делаем для предотвращения насилия в диком поле. Делаем. Вот, например, оружие и боеприпасов никому не даем. Этого вам мало? Все медикаменты так вообще списывались как гуманитарная помощь местному населению. Сложнее было со связью, но и тут кое-какой выход удалось отыскать. Некоторое время возникал вопрос об источниках поставок вооружения. Ничего современного там не было. Все больше устаревшее, но вполне еще пригодное легкое стрелковое оружие. Но было его немало. Все успокоились, когда парни Феллона проследили курьеров. «Это Пакистан, сэр», — вскоре доложил полковнику контрразведчик. «Там подобного добра накопилось столько. Есть местное вооружение, совсем сомнительного качества. Кустари. Есть какая-то часть трофеев. Некоторым экземплярам вообще уже лет по 30 и более. Попадается даже советское и британское оружие. Наследие прошлых войн. Выяснился и путь доставки. Морем на судах контрабандистов. Странное дело. Я вот как-то даже Афганистан вспомнил. И там, при всем кажущемся изобилии вооружения, от нового автомата или винтовки никто никогда не откажется. Мария, выяснив, что ее поставщик более не является для нас тайной, особо даже и не расстроилась. «Толку-то вам с этого? И сама сказала бы, если бы заплатили как следует». Видя мое удивление, поясняет. «Я что же, по-вашему, не вижу, что продаю? Там не все качественное, есть откровенный левак. Бывает, что оружие клинит при стрельбе, иногда и граната может рвануть как-то неправильно. Так я же баба, откуда мне разбираться в таких вещах? О чем сразу всех покупателей и предупреждаю? Знают, что берут. А вот случись такой конфуз с оружием из вашей партии поставки, незнанием уже ничего не объяснить. Вы-то спецы конкретные». Да иногда пакистанские стволы вели себя вообще непредсказуемо. И осечка во время боя являлась еще не самой большой трагедией. Сегодняшний инструктаж был более детальным, чем обычно. Вызвано это было тем, что к нам из внешнего мира заявился очередной важный гость. Персона была более чем серьезная. Один из разработчиков системы «Цезарь», полковник Рони. Мужик оказался весьма своеобразный и не лишенный определенного чувства юмора. С самого начала нашего общения он сразу же озадачил меня рядом конкретных вопросов, на которые у меня ответов не имелось. И в частности, одной из тем, которой он очень заинтересовался — состояние дорожного покрытия. «Выдержит ли оно автомашины с суммарным весом более 20 тонн?» Откровенно говоря, я и не знал, что ему ответить. Когда возводили вышки, различная строительная техника постоянно перемещалась туда-сюда. Перевозили плиты, бетонные блоки, перемещались бульдозеры и автокраны. Значит, этот вес дорога выдержала. Но какую массу имела вся эта техника? Здесь я ничего сказать не мог. «Сэр, к сожалению, я не дорожный мастер. Насколько я в курсе, специалистов подобного рода на базе вообще не имеется». «Так надо их затребовать». Сидящий в стороне Лоренс скептически поджимает губы. «Пока мы пошлем заявку, пока наверху найдут нужного специалиста, пока организуют его командировку сюда. Если все пойдет нормально, то через месяц он сюда прибудет». «Почему так долго?» — удивляется наш гость. «Ну, формально здесь зона повышенного риска. Строительство дорог на территории Дикого поля не входит в компетенцию вооруженных сил Соединенных Штатов. Поэтому армейских специалистов такого рода в распоряжении командования может просто не оказаться. Пока же найдут гражданского, заключат с ним контракт, дадут ему допуск соответствующего уровня». Лоренс разводит руками. Визитер задумчиво чешет подбородок. «Ну и какой выход вы мне можете предложить? Вы же лучше меня знаете здешние реалии. В конце концов, задача не является настолько сложной. Все, что мне нужно, это проверить состояние нескольких километров дороги и дать рекомендации о возможности их использования». «Сэр, если я вас правильно понял, то к местам расположения башен должна быть обеспечена возможность подхода тяжелой техники. Интересуюсь я у гостя». «Совершенно верно, майор». «Какая техника будет подходить? Колесная, гусеничная, вес конкретного автомобиля или транспортера?» Оба полковника переглядываются. «А какая, в принципе, разница, майор?» интересуется наш главный связист. «Разница имеется, сэр. Учитывайте то, что в большинстве случаев техника пойдет через зону городской застройки. Если бульдозер или автокран могут беспрепятственно пройти даже и по узким улицам, с известными затруднениями, разумеется, то вот тяжелый колесный транспортер по узкой улочке просто не проедет. Он не сможет там повернуть. Именно поэтому я и спрашиваю вас, какого рода техника будет выдвигаться с базы». «Почему с базы, майор?» спрашивает наш гость. «Простите, сэр, откуда же еще? Здесь в округе нет больше ни одного места, где можно было бы безопасно разместить хотя бы один грузовик. Да уже к утру от него не останется даже колес». Лоренс и Рони снова обмениваются взглядами. Наш главный связист кивает. «Техника пойдет из порта», — медленно отвечает наш высокий гость. «Так, очередные загадки. Судя по всему, да». «Хорошо, сэр, я понял. Какая это будет техника? Поймите меня правильно, я могу найти местных дорожных инженеров. У меня есть абсолютная уверенность в том, что такие люди тут есть. Им можно просто поставить задачу организовать проход к нужным точкам машин соответствующего веса и габаритов. Раскрывать перед ними характер перевозимого груза или оборудования нет никакой необходимости. При соответствующем уровне оплаты уже к вечеру у нас тут будет стоять не менее 2-3 сотен желающих. «Так много?» — удивляется Ронни. «Сэр, это все-таки не такой маленький город. И сколь бы наплевательски ни относилась прежняя власть к состоянию дорог, какой-то ремонт и даже постройку подобных объектов здесь производили всегда. Понятно, что часть таких специалистов могла уехать. Кто-то, возможно, и погиб. Но не все же. Насколько я в курсе, еще 3 года назад здесь насчитывалось порядка 8 организаций, занимающихся постройкой и эксплуатацией дорожной сети. Из документов, которые я в свое время изучил, следует, что численность одной такой организации составляла от 150 до 400 человек. Так что мои предположения могут оказаться не совсем верными. Желающих может быть и больше. Визитер задумчиво постукивает пальцами по столу. «В том, что вы говорите, майор, есть определенная целесообразность. Но я должен связаться с руководством и получить санкцию на привлечение местного населения к подобным работам». «При всем уважении, сэр. Но привлекаем же мы дворников, которые убирают мусор на наших базах. Даже и садовников, чтобы подстригали газоны. Когда я служил в Афганистане, то дорогу к нашей базе обслуживали и ремонтировали как раз местные жители. Помимо всего прочего, это служило некоторой гарантией того, что там внезапно не появится заложенный фугас. Видите ли, сэр, среди местного населения подобная выходка со стороны маджахедов не нашла бы понимания. Особенно в том случае, если бы при этом пострадал кто-то из работающих там жителей. Другое дело, если бы дорогу обслуживали наши специалисты. Лоренс ухмыляется и смотрит на нашего гостя, словно говоря ему, «Вот, мол, смотри, какие люди у меня тут работают». Инструктаж окончился ничем. Никаких конкретных решений принято на нем не было. И у меня появилось некоторое время на то, чтобы посидеть за компьютером и внимательно проверить ту информацию, которую я сегодня получил. Выводы оказались весьма любопытными и несколько неоднозначными. Собственно говоря, некоторые подозрения возникли у меня еще в момент разговора. Дело в том, что передвижные комплексы системы «Цезарь» не требовали для своей перевозки настолько крупногабаритной и грузоподъемной техники. Их в свое время умудрялись монтировать даже на джипы и вертолеты. Я еще понял бы, если задача состояла в постройке какого-то одного серьезного центра РЭБ. Но ведь это было не так. Максимум, о чем могла идти речь, это о некотором дооснащении и модернизации уже установленной на башнях аппаратуры. Во всех случаях необходимости задействовать крупногабаритную грузоподъемную технику не имелось. Да и по личности нашего гостя тоже появились некоторые любопытные соображения. Начнем с того, что среди разработчиков аппаратуры РЭБ попросту не имелось ни одного военнослужащего в столь высоких чинах. Командовал этим направлением в Министерстве обороны бригадный генерал Хорн. В заместителях у него действительно находились 2 полковников, но ни один из них на нашего гостя не походил даже отдаленно. То есть Ронни, если учесть, что он назвался своим собственным званием, относился явно к другому ведомству. А дальнейшее уже не представляло большой сложности. Какой род войск использует колесную технику большой грузоподъемности? Танкистов отметаем сразу. Загонять «Абрамс» на охрану вышки сотовой связи — идиотизм попросту немыслимый. И кто же у нас остался в сухом остатке? Да не так уж и много вариантов получается. «Основательно тут у вас все», — задирает голову вверх полковник, рассматривая вышку. Стоящий за моей спиной инженер-эксплуатационник довольно хмыкает. «Старались, сэр», — он поправляет кепи, чтобы оно не упало с поднятой вверх головы. «Я тоже с интересом рассматриваю башню. Впервые это удается сделать из внутреннего дворика. Ранее я никогда сюда не заходил. Массивные решетчатые ворота всегда заперты. Собственно говоря, разглядывать тут особенно нечего. Бетонные плиты под ногами, наклоненные в стороны стены — вот и все. Присмотревшись, я делаю несколько шагов к стене. Так и есть. Изнутри весь двор облицован металлом. Если под ногами у нас обыкновенный железобетон, то вот стены зачем-то покрыты металлическими листами. Странно, неужели это никак не влияет на аппаратуру башни? Наверное, нет. Иначе бы никто не стал попусту тратить время и деньги на такую работу. «А почему металл, Гарри?» — спрашиваю я у инженера. «Так бетон плохо переносит высокую температуру. Трескается. Вниз-то всегда можно бросить лишнюю плиту, а вот со стенами возни гораздо больше». «Ладно, джентльмены», — поворачивается к нам полковник, «я бы хотел посмотреть еще кое-что». «Да, сэр», — откликается инженер-эксплуатационник, Что бы вы хотели еще увидеть?» Мое предложение было одобрено руководством. Как сказал Лоренс, в обычной ситуации никто и никогда не допустил бы привлечения местного населения к подобным работам. Но, как выяснилось, я даже несколько недооценил уровень нашей бюрократии. Для того, чтобы оформить все надлежащим образом с учетом всех требований и предписаний, по самым смелым прикидкам потребовалось бы гораздо больше, чем один месяц. Поэтому мое предложение явилось наилучшим выходом в данной ситуации. Были выделены соответствующие денежные средства, отданы надлежащие распоряжения, и я получил задание подобрать не только пару-тройку толковых инженеров, но заодно и бригаду рабочих, которые должны были тотчас же воплощать в жизнь все, что эти самые инженеры предложат. Естественно, никого из них никто не собирался посвящать во все тонкости предстоящей работы. Ремонт дороги, и все. В порту бросил якорь небольшой корабль, на борту которого находилось несколько единиц тяжелой строительной техники, предназначенной для расчистки завалов и ремонта дорожного покрытия. Сопоставив среднюю скорость корабля от точки погрузки до нас, прихожу к выводу, что техника находится в пути более 2 недель. А Ронни, между прочим, сказал, что решение о его командировке было принято под влиянием недавнего нападения на башню. Буквально несколько дней назад. Мол, наверху пришли к выводу, что надо дополнительно усилить защиту башен и попутно модернизировать установленное там оборудование. Воля ваша, джентльмены, но, по-моему, тут кто-то немножко заврался. Так сколько вам нужно человек, майор? Панас вертит в руках стакан с коньяком. Надо отдать должное главганстеру. Когда он увидел меня живым, то и глазом не моргнул. Будто не по его приказу его бандиты ловили нас по всему городу. Ну, не вышло. Что ж теперь поделать? Будем сотрудничать дальше. Надо полагать, что Лоренс, или кого уж он там отрядил для этой цели, соответствующим образом вправил мозги старому разбойнику, объяснив ему, что отныне мы играем в одной команде. Кстати, расследование совершенно ожидаемым образом уехало непонятно в какую сторону. За утечку информации о маршруте и личном составе нашей группы с дикой силой взгрели какого-то уоррент-офицера из канцелярии. У него внезапно обнаружились карточные долги и еще какие-то непонятные делишки с местными криминальными элементами, которые в один прекрасный момент потребовали расплаты. Вот он и продал им требуемую информацию. Разумеется, нашелся исполнитель. Тот самый атаман, чьи ребятишки стояли на захваченном нами блокпосту. Но только заказчика, как всегда, разыскать не удалось. Надо полагать, по причине того, что никто из членов вышеупомянутой банды не прожил достаточно долго, чтобы успеть об этом поведать. А вакантное отныне место в бандитской иерархии было немедленно занято вновь назначенным атаманом, который был за это безмерно благодарен Панасу. Откровенно говоря, столь жесткая, местами даже жестокая, разборка с назначенными свыше виновниками произвела впечатление на многих. В том числе, разумеется, и на меня. Черт бы с ними, с бандитами. Они, в конце концов, знали, на что шли, когда согласились на участие в подобном формировании. Но вот уоррент-офицер, получивший ни много ни мало 10 лет каторжной тюрьмы. Какие же аргументы предъявили ему контрразведчики, если он согласился безропотно сыграть роль козла отпущения? Думаю, что и главгангстеру выкатили доводы не менее основательны, раз старый разбойник беспрекословно воспринимает любые мои указания. Причем с гораздо большим вниманием, нежели раньше. Да уж, контора Лоренса обладает немалым влиянием, и не только у нас на базе. 60 человек рабочих, 3 бригадира и несколько дорожных инженеров. 5, я думаю, хватит. Задача будет состоять в том, чтобы обеспечить при необходимости беспрепятственный проезд через город от порта до тех точек, которые я укажу. Необходимо произвести ремонт дороги там, где это потребуется. Возможно, придется снести некоторые постройки, в том случае, если они будут мешать проезду техники. Разумеется, мы готовы компенсировать расходы владельцам этих построек. В разумных пределах, как вы понимаете. Если же среди них окажется кто-то слишком упрямый или непонятливый, или чрезмерно жадный, Панас ухмыляется. Ну да, найти здесь кого-то еще более жадного, чем он, это надо очень сильно постараться. В любом случае, нас это не касается. Мы платим вам деньги, все остальное вы решаете сами. Мой собеседник согласно кивает. Не волнуйтесь, пан майор. Не первый день друг друга знаем. Сэр, поворачивается ко мне радист, транспорт прошел отметку 8. Принято. Транспорт — это первая машина из состава конвоя, прибывшего позавчера. Всего на берег сгрузили 3 тяжелых тягача и 6 двуосных прицепов. На подходе ожидался еще один корабль, и это еще не все. Ну, тягачи из себя ничего особенного не представляли. Видел я такие во множестве. Прицепы же, наглухо задрапированные брезентом, надежно скрывали свое содержимое. Подразделение капитана Хальса окружило район выгрузки непроницаемым кольцом охраны. Более того, для выгрузки, как оказалось, был даже оборудован отдельный причал. Причем еще пару месяцев назад, как внезапно выяснилось. Ну а раз наши суперсолдаты были задействованы в качестве обыкновенных охранников и сторожей, обязанность по охране собственного маршрута возложили на всех остальных. Нам тоже достался свой участок. Не самый, надо сказать, хреновый. Построек тут было не так уж и много. Заранее распределив солдат по огневым точкам, я, плюнув на все условности и предписания, потребовал также заминировать те направления, откуда могли внезапно появиться нападающие. Черт с ними со всеми, мне свои люди дороже. Сумею в случае чего придумать какое-нибудь объяснение. Хоть мы и установили переносные системы охраны и сигнализации, стрелять они не умеют. Но пока все тихо. Первая машина скоро уже дойдет до моей зоны ответственности. Пройдена отметка номер 7. Мы — номер 5. Внимание всем, готовность номер 1. Выхожу из машины и всматриваюсь вдаль. Там ничего еще не видно, это и понятно. Все же до нас хода колонии еще около 2 километра. Сэр, сработка датчика охраны. 2 датчиков. Направление Альфа-3 и Чарли-1. Характер отметки. Разрозненная группа пеших целей. Приблизительное количество до 10 человек. Беккер поднять беспилотник. Радист сообщить на базу. Но динамик радиостанции уже взрывается криками и командами. Аналогичные события отмечены сразу на нескольких участках. Нигде пока не произошло ничего опасного, никто не стрелял и не пробовал нападать. Но по нервам словно ударило кнутом. Вот оно. «Быть готовым к открытию огня!» «Бум!» — рвануло на левом фланге. Кто-то наскочил на мину. Тотчас же за домами хлопнули минометы, и разрывы мин встали на дороге, обрушивая стены полуразваленных домов. «Не стрелять! Не раскрывать позиции! Ждать появления нападающих!» — стискиваю в руке микрофон. Судя по информации, которая поступает на тактический планшет, похожая обстановка наблюдается и на соседних участках. Нигде пока нет прямого нападения, только минометный и гранатометный обстрел. Что-то странное происходит. Такой тактики тут пока еще никто не применял. «Транспорту остановка! Охране занять оборону!» — выкрикивает динамик. Разумно. Двигаться вперед под обстрелом — идея не самая удачная. Стоп. Где сейчас транспорт? Отметка 6? Не дошел, было бы сообщение. «Радист, где транспорт?» Пшшш! По ушам словно ударило просыпавшейся крупой. Связи нет. Помехи? Очень даже может быть. Что меня насторожило? Было же что-то. Поворот. Крутой поворот на участке 7. Точнее, перед ним. Там и спрятать-то машину негде, место открытое, а движение транспорта уже остановлено. И если тягач сейчас стоит у поворота... «Ханслоу!» «Сэр?» — возникает рядом лейтенант из недавнего пополнения. «Принимайте командование. Крамер вам поможет». «Есть, сэр!» «Генри!» — окликаю своего водителя. «Заводи!» В машину быстро запрыгивают солдаты, и тяжелый джип, выбросив из-под колес фонтаны песка, резко стартует с места.